بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Дорогие наши зрители, человек не может достичь счастья, если им не будет доволен тот, кто его создал. Довольство Аллаха тобой – это залог обретения истинного успеха здесь, на земле, и там, после смерти. Люди, как известно, делятся на две категории – люди Всевышнего Бога и люди сатаны. Первые – это люди счастья, вторые – люди злосчастья. Первые – это те, которые хотели довольства Аллаха и получили его. Вторые – те, которых не волновало, будет ли ими доволен Аллах или не будет. Рассказывая о счастливых, Всевышний говорит в Коране: «Радия Аллаху анхум ва радуу ан, улаика хисбуллах, аля инна хисбаллахи хумуль муфлихун». Они довольны Аллахом, а Он доволен ими. Они суть партия Аллаха. Воистину, партия Аллаха – это счастливые. Рассказывая же о несчастных, Аллах говорит: «Иттабау ма асхат Аллах, ва кариху ридвана». Они последовали за тем, что гневит Аллаха, и не пожелали Его довольства. Несчастные люди бегут от Аллаха. Ну, разве можно убежать и скрыться от Аллаха? А счастливые люди бегут к Нему, к Аллаху, понимая, что любое, даже самое малое событие в нашей жизни и во всей вселенной зависит только от Него одного. Сколько мы проживем, какой у нас будет достаток, насколько мы будем здоровы, какие планы мы сможем осуществить, а какие нет. Все это зависит только от всемогущего Аллаха. Он Господь, Ар-Рабб. То есть все решает только Он. Все творит и создает только Он. Вся власть в мироздании принадлежит только Ему. Всеми делами управляет и распоряжается лишь Он, только Он наделяет каждого человека и каждое существо тем, что ему необходимо для жизни. Лишь Аллах оживляет и умерщвляет, обогащает и обрекает на бедность, дает и лишает, заставляет смеяться и плакать, возвышает и унижает. В Коране сказано: «Кули Аллахумма малик аль-мульк, тутил мулька ман таша, ва танзиру аль-мулька мимман таша». وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُزِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. О Аллах, властелин царствия, ты даешь власть кому пожелаешь и отнимаешь власть у кого пожелаешь. Ты возвеличиваешь, кого пожелаешь, и унижаешь, кого пожелаешь. В твоей руке вся власть, и ты всемогущий. Ты вводишь ночь в день и день в ночь. Выводишь живое из мертвого и мертвое из живого. И ты наделяешь благами, кого пожелаешь, без счета. Если так, значит, самое важное для любого из нас – это получить довольство Аллаха. Оно же не обретается за чей-то счет. Просто так, что называется, за красивые глазки. Нет. Оно обретается через поклонение одному лишь Аллаху. Через служение Ему путем выполнения того, что Он приказывает и что Ему любимо, и путем отказа от всего, что Он запрещает и что Ему ненавистно. Благоразумный человек никогда не ставит чье-либо довольство выше довольства Аллаха. Никогда не предпочтет благосклонность людей благосклонности своего Создателя. Глупый же и слабый верой человек такой хочет любой ценой угодить людям, даже делая то, что не любит и чем недоволен Аллах. Мнение людей и их расположение для него важнее мнения и расположения Всевышнего. Такой человек боится людей, но не боится Господа. Но в том-то и дело, что подобный жизненный принцип и такая позиция – это тупик. Это несомненный проигрыш. Это крах. Это горькое разочарование. Почему? Да потому что люди, довольство которых ты ищешь любой ценой, пусть даже в ущерб благосклонности Аллаха, они все равно никогда не будут довольны тобой. Достичь довольства всех людей невозможно. Ну, вспомните притчу о человеке, который вместе со своим сыном и ослом шли по дороге. Человек посадил сына на осла, а сам пошел рядом. Люди, увидев это, сказали: «Какой невежливый сын у этого человека! Сам едет на осле, а отца заставляет плестись рядом!» Услышав осуждение людей, отец с сыном поменялись ролями. Отец сел на осла, а сын спешился. Но встретившиеся им на этот раз люди сказали: «Какой черствый этот человек! Сам взгромоздился на осла, а сынишку вынудил идти пешком!» Вновь услышав осуждение, отец решил посадить сына на осла вместе с собой. На этот раз увидевшие их люди воскликнули: «Посмотрите на этих амбалов! Вдвоем уселись на бедное животное!» Тогда отец и сын вынуждены были слезть с осла и пойти рядом с ним. Но и на сей раз люди не оставили их в покое и сказали: «Вот дурни, у них есть осел, а они плетутся рядом с ним пешком». Что еще оставалось предпринять человеку, чтобы люди остались довольными им? Неужто нужно было посадить осла к себе на спину? Воистину, достичь довольства всех и каждого невозможно. Значит, нужно делать то, что в самом деле правильно, полезно, праведно и угодно Всевышнему Богу. Имам Аш-Шафии сказал: «Довольство людей – цель недостижимая». Значит, мне остается только одно – придерживаться пути здравомыслия. Делай то, что для тебя полезно, и стой на этом. То есть делай то, что любит Аллах, и это приведет тебя к успеху. Однажды некий человек обратился к Хасану аль-Басри с такими словами. Он сказал: «Некоторые люди общаются с тобой, сидят возле тебя, надеясь выискать в тебе что-то или услышать от тебя что-то, что смогут потом обратить против тебя, посредством чего смогут опорочить твое имя». Хасан аль-Басри, этот великий имам, знаток религии сунны, праведник и мудрец, в ответ сказал: «Не переживай об этом. Поистине я побудил свою душу возжелать райских садов, и она возжелала их. Затем я побудил ее к спасению от адского огня, и она возжелала и возжаждала этого спасения. Наконец, я побудил ее избавиться от недовольства людей, но не нашел никаких способов достичь этого». Ведь люди не бывают довольны даже своим творцом и кормильцем. Как же они будут довольны творением себе подобным? Сообщается, что однажды пророк Муса, Моисей, мир ему, сказал: «О мой Господь, люди говорят обо мне то, чего на самом деле нет, что на самом деле не так». То есть Муса попросил Аллаха избавить его от подобной людской несправедливости, и тогда Всевышний сказал: «О Муса, я не сделал того, о чем ты просишь для себя. Как же я сделаю это для тебя?» Малик ибн Динар, другой известный ученый, имам, как-то раз произнес: «С тех пор, как я познал людей, я не радуюсь их похвалам и не расстраиваюсь из-за их порицаний». Когда его спросили о причине этого, он ответил: «Потому что тот из них, кто хвалит, переходит границы в похвале, а тот, кто порицает, переходит границы в порицании». Праведные, верующие, благочестивые люди давно узнали эту истину. И поэтому они отдают предпочтение довольству Аллаха перед миражом, именуемым довольство людей. Имам Аш-Шафии сказал, у любого человека непременно есть те, кто его любит, и те, кто его ненавидит. Если это неизбежно, то пусть человек будет с теми, кто покорен Аллаху. Сердца всех людей никогда не сойдутся в любви к тебе. Среди них непременно будут хвалящие тебя и хулящие. Поэтому делай то, что любит Аллах. И не следует ориентироваться на людские разговоры и суждения о тебе. Достичь довольства всех людей немыслимо. И поэтому это не приказано ни в Коране, ни в Сунне. В них приказано поступать справедливо, соблюдать права людей и делать добро, но не приказано добиваться их благосклонности. Кто-то из них, из людей, обязательно будет тобой недоволен. Лучше окажись в таком положении, когда тобой недовольны люди, но зато тобой доволен Всевышний Аллах. Это для тебя желание и полезнее, чем такое положение, когда тобой недовольны люди и недоволен Аллах. Как-то раз Муавия, да будет доволен им Аллах, который был сподвижником пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и правителем мусульман после смерти пророка и 4 праведных халифов, он написал матери правоверных, благочестивой супруге нашего пророка, Аиша, письмо с такой просьбой. «Напиши мне послание с кратким наставлением от тебя». Послушайте, что написала Аиша в своем ответном письме. «Саламун алейк, амма ба'd, фа инни самиту Расул Аллахи саллаллаху алейхи вассаляма якул, ман ильтамаса рида Аллахи бисахатин нас, кафаху Аллаху муънатан нас, ва ман ильтамаса рида нас бисахатин лах, вакалаху Аллаху илян нас, вассаламу алейк». «Мир тебе, а затем... Воистину я слышала, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил, кто ищет довольство Аллаха, даже если это гневит людей, того Аллах избавит от вреда и гнета людей. А кто ищет довольство людей, гневя при этом Аллаха, того Аллах поручит людям. И вновь мир тебе». Следовательно, тот, кто ищет довольство Аллаха, будет защищен и избавлен Аллахом от тягот, доставляемых людьми. Аллах сам будет опекать его и заботиться о нем. А кто ищет довольство людей, пренебрегая Аллахом, такого человека Аллах поручит людям. То есть предоставит им возможность обижать, притеснять, угнетать, унижать его. Также пророк, да благословит его Аллах и приветствует, изрек, кто ищет довольство Аллаха, даже если это гневит людей, тому Аллах дарует и свое довольство, и довольство людей. А кто ищет довольство людей, гневя Аллаха, того Аллах обречет на свое недовольство и на недовольство людей. Разумный человек – это тот, кто заботится о сохранении своих хороших отношений с Аллахом, даже если людям это не нравится. Если раб Аллаха стремится к довольству Аллаха правдиво и искренне, то Аллах будет доволен им. Дарует ему свою благосклонность, потому что он щедрейший из щедрых. Кроме того, Аллах сделает так, что и люди станут довольными этим человеком. Аллах поместит в их сердца любовь и благосклонность к Нему, ибо Аллах властвует над людскими сердцами. Всякий же, кто старается во что бы то ни стало угодить людям, даже путем попирания прав Аллаха, всякий, кто хорошие отношения с людьми ставит выше хороших отношений с Аллахом, в итоге получит обратное тому, к чему стремился. Аллах перевернет сердца людей, довольство которых Он хотел, и сделает так, что эти люди будут недовольны им и разгневаны на Него, и изменят свое отношение к Нему в худшую сторону. Сколько есть людей, которые боятся людей, их мнения больше, чем боятся Аллаха. Опасаясь людского мнения, они отказываются от следования по пути посланника Аллаха. Отказываются от намаза, от других предписаний Создателя – или наоборот делают что-то, что запретил Создатель, Ну, разве люди могут хоть в чем-нибудь избавить тебя от нужды в Аллахе или от его наказания? Зачем привязываться к ним? Что проку гоняться за их довольством, если они все равно ничего не решают? Обретешь ли ты благо или понесешь урон? Все это находится в ведении одного лишь Аллаха. С тобой произойдет лишь то, что тебе предопределил Аллах. Посему положись на Него, на Аллаха всем сердцем и обрети душевный покой. Дорогие братья и сестры, давайте будем стремиться быть покорными Создателю, даже если кому-то это не по душе. Тот, кому не нравится ваша чистота, соблюдение вами заповедей Всевышнего, тот будет унижен Аллахом рано или поздно, если только не образумится вовремя. И давайте не будем гневить Всевышнего в угоду Его творениям, ибо в таком случае мы навлечем на себя и недовольство Аллаха, и недовольство людей, и понесем урон с обеих сторон. Абдулла ибн Мас'уд, прислушиваться к заветам, которого советовал сам пророк, саллаллаху алейхи вассалям, Абдулла ибн Мас'уд как-то раз произнес такие слова: «Ни в коем случае не будь приспособленцем». Тем, который говорит: «Я всегда как люди. Если они идут верной дорогой, то и я с ними. А если они впадают в заблуждение, то и я следую за ними». Прошу Всевышнего Аллаха, Господа Великого Престола, даровать нам свою благосклонность и любовь, ибо нет большей награды, чем это. И прошу Его позволить нам узреть Его прекрасный лик в вечных садах рая. Аминь. Ассаляму алейкум ва рахматуллах. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون